Глава 14. Впервые за полгода Лидии приснился Джордж. Сон был таким явственным и подробным, что отличался от реальности всего лишь незначительными деталями. Во сне они путешествовали вместе и сейчас, обнявшись, лежали в большой кровати лучшей гостевой спальни Авроры. Джордж сбросил куртку, оставшись в одних пижамных штанах, и прижимался к спине жены. «Как насчет сама знаешь чего?» — спросил он, теребя носом волосы у нее за ухом. Лидия довольно улыбнулась и повернулась в его объятиях, чтобы ответить на поцелуй. «Постой, ты разве не умер?» — неожиданно вспомнила она. «Умер. И как это возможно, что мы сейчас вместе лежим в постели, что мы вместе едем в Миннесоту? Как ты вообще дал себя уговорить отправиться в Миннесоту?» Я и не соглашался. Просто в этом мире все возможно. В каком мире? В том, в котором мы сейчас, в выдуманном мире. Значит, ты тоже не настоящий? Обними меня покрепче и сама скажи. Лидия сцепила руки на спине у мужа, ощутив теплоту его кожи, потом провела рукой по волосам, погладила грудь, заросшую седыми колечками. «Хочу, чтобы так и оставалось», — сказала она. «Сколько захочешь». Лидия почувствовала, как Джордж под одеялом стаскивает пижамные штаны и принялась развязывать бретельки на комбинации. «Нам придется задержаться в этом городке», — после сообщил муж, откидываясь на подушку. Лидия пристроила голову у него на груди. «Мы можем вообще не вылезать из постели, пока шериф не поймет, что я тут совершенно ни при чем». «Хороший план. Кстати, почему ты вообще сказала этому старику, что ты журналистка?» «Какой-то глупый порыв. Мне хотелось узнать, что за история с этой Джейн Доу, которую он называл своей малышкой, и я подумала, что Лундин скорее расскажет историю газетчицы, чем обычной зеваки. Ты правда думаешь, что это он убил девушку, а теперь решил раскаяться?» «Не знаю. Думаю, утром шериф проведет обыск у него в хижине. Помнишь, старик говорил о каких-то записях? Может, это записи, которые имеют отношение к ее убийству? Например, его дневник. Или они указывают на настоящего убийцу?» «Что?» «Не забывай, ведь кто-то тоже убил самого Пейджа Лундина. Тело было еще теплым, когда ты пришла. А кровь только начала густеть. Значит, это произошло незадолго до того, как ты обнаружила тело. Подумай, дорогая, его убили как раз накануне того, как вы должны были встретиться. И он собирался рассказать тебе правду о Джейне. Но кто мог об этом узнать? На кладбище никого не было, я бы заметила. И старик говорил тихо, он боялся, что нас могут подслушивать». «А кому ты сказала, что собираешься с ним встретиться вечером?» «Никому. Нет, подожди, я сказала Авроре. Сразу как вернулась в гостиницу и пересказала ей этот эпизод на кладбище. Но Аврора весь вечер провела со мной. Она даже забыла об этом разговоре и очень удивилась, когда я заявила, что иду на встречу с Лундином. Но ведь ты не знаешь, что она делала днем, дорогая. Она могла кому-то позвонить по телефону и упомянуть, что Пейдж Лундин тебя напугал. Или поехать в парикмахерскую, в зеленую лавку, в банк и проболтаться там. Это маленький городок, наверняка тут все друг друга знают. Аврора сказала кому-то, кто-то сказал другому, и так информация дошла до убийцы. «Ну и воображение у вас, мистер Сойер!» Лидия засмеялась и хлопнула мужа по руке. «Мне всегда нравились твои истории. Хватит болтать. Лучше поцелуй меня снова».